Я рассказала тете все с самого начала. Во-первых, про предсказания отца, затем про голос в моей комнате в третью ночь после его смерти. Затем рассказала о том, как 3 года читала в Коране об Иисусе. И, наконец, как Иисус явился и исцелил меня. Когда я дошла до рассказа о том, что Иисус велел мне быть его свидетелем, тетя перебила меня. «Но в Пакистане нет христиан, которым ты могла бы свидетельствовать. А ехать в Америку или Англию тебе ни к чему. Пусть твоим свидетельством будет милостыня для бедных. Когда бедные придут к тебе за едой и деньгами, это и будет твоим свидетельством». До этого момента я не связывала поручение, данное мне Иисусом, с поездкой в Англию или Америку. Но его слова были для меня все так же важны. «То, что видишь сейчас своими глазами, передай моим людям. Мои люди – это твой народ». В голове складывалась молитва. «Иисус, где твои люди?» Когда я появилась на свет, родители отнесли меня к Наджуме. Он развернул мою крошечную ладошку и рассмотрел линии жизни. «Ваша дочь однажды прославится», — сказал он после того, как минуту или две внимательно исследовал мою руку. Отец и мама удивились и обрадовались. Вне всякого сомнения, за такое известие хиромант получил от них достойную плату. Я говорю об этом, потому что отец проклял этого Наджуме и назвал его вором и лжецом, когда в возрасте 6 месяцев я подхватила тиф и, казалось, навсегда превратилась в инвалида. В то январское утро, сделав несколько первых в моей жизни шагов, я мгновенно приобрела славу ходячего чуда. Я не понимала тогда, что эти шаги ведут к такой славе, которые для меня не желал никто из моих родных. Прибежали слуги. Женщины в замешательстве столпились в дверях и потрясенно восклицали: «О, Бибиджи, неужели это ты? Неужели Бог наконец исцелил тебя?» «Иисус Эммануил явился мне в этой самой комнате и исцелил меня», — сказала я. Слуги-мужчины стояли за дверью и слушали в изумлении. Тетя растолкала их, освободив проход, и велела служанкам стать по обе стороны от меня. Сама она заботливо топталась рядом, следя за каждым моим шагом. Я вышла из комнаты, прошлась по дому и пошла на веранду. Тетя следила, чтобы я, идя незнакомым маршрутом, не запнулась за ковер, не подскользнулась на гладких плитках дорожки и не споткнулась на шершавом цементном полу. Мой мозг принял управление телом и посылал четкие сигналы, чтобы тело привыкало к размерам и формам окружающего мира. Есть огромная разница между поленом, лежащим неподвижно в ожидании, когда его бросят в костер, и деревом, живым, создающим жизнь для других. Я начала понимать эту разницу сразу, когда ощутила, что живу. Это было новое чувство. Мы с дядей стояли на веранде и разговаривали. Я смотрела на него из-под дупатты. Главой дома была я, но вместо меня всеми делами занимался дядя. Как воспримет он произошедшую перемену? Ну, казалось, я напрасно беспокоилась. Дядя обрадовался. «Для нас сегодня как будто твой день рождения», — сказал он. «Если бы твой отец был жив, то прыгал бы от радости. Мы тоже радуемся за тебя». Когда он говорил, в глазах его стояли слезы. С искренней благодарностью я сказала: «Спасибо, дядя. Твоя поддержка очень много для меня значит». Вскоре я услышала, как дядя звонит по телефону моим братьям и сестрам. Бодрящий утренний воздух был насыщен всеобщим возбуждением. То, что произошло со мной, в полной мере коснулось каждого. Я пыталась выглядеть спокойной, когда вышла из своей комнаты и впервые села завтракать с остальными членами семьи. Я ела без посторонней помощи. Взгляды родственников и слуг устремлялись на меня всякий раз, когда я протягивала левую руку, чтобы взять сахар или молоко. Иногда я передавала что-нибудь детям. Они зачарованно смотрели на меня. И только острый, упреждающий взгляд матери удерживал их от того, чтобы забросать меня вопросами. «Теперь ты можешь пройтись и осмотреть свой дом», — сказал дядя. Он уезжал на работу и должен был по дороге отвезти детей в школу. Итак, впервые в жизни я гуляла по дому, заглядывая в каждую комнату и осваивая каждый квадратный метр. Везде меня встречали с радостными улыбками. Я чувствовала себя так, будто проснулась после 19-летнего сна. Помню, я взяла ключ от комнат отца. Мне хотелось побыть там одной. Комнаты многое могли рассказать об отце и его сокровенных мыслях. Комнат было две. Они были просто и скромно обставлены. Кровать, бежевый ковер, два стула, занавески. На светло-зеленых стенах несколько изображений Мекки и Медины и рамка с фотографией отца в молодости. Еще на стене висело охотничье ружье, с которым отец иногда ходил в поля. Слезы затуманили мне взор. Я чувствовала его присутствие так близко, словно он только что встал с постели, вышел из комнаты и вот-вот вернется. «Видишь, Абаджан, твои молитвы сбылись», — шептала я, глядя на его молодое и торжественное лицо, запечатленное на фотографии, и на картины Мекки и Медины. Он сделал для меня все, что мог, намного больше, чем большинство отцов сочли бы необходимым. Однако в мире действовала сила большая, чем та, которую он знал. Так вышло, что я, его немощная дочь, прикоснулась к этой силе и была исцелена ею. Мама тоже когда-то жила в этих комнатах, но я никак не могла отыскать там следов ее давнего присутствия. Я зашла в маленькую комнатку, которую она использовала как кладовку. Теперь ее переоборудовали в сейф и хранили там деньги и драгоценности. Я совсем не знала маму. Я даже не знала ее лица. У нас не было ее фотографий, никому из нашей семьи в те годы и в голову не могло прийти сфотографировать женщину. Однако в тот момент я ощутила ее и громко заплакала. «О, Маджи, если бы ты была здесь, почему мы так рано разлучились? Теперь у меня нет ни тебя, ни отца, и я не могу поделиться с вами своей радостью». Чтобы разделить со мной радость моего исцеления, ко мне приехали братья и сестры. Каждый обязательно хотел услышать всю историю с самого начала, как после смерти отца голос велел мне читать об Иисусе в Коране, как я 3 года читала и молилась Иисусу все более и более отчаянно, как Иисус явился мне в моей комнате, коснулся меня и исцелил. После того, как умер отец, мы впервые были счастливы в нашем доме. «Нам надо устроить праздник и пригласить соседей и друзей из города», — сказала Анис. «Конечно», — ответил Савдаршах, когда к нему обратились с этим предложением. «Мы должны воздать благодарение Богу за ответ на наши молитвы. Подумать только, нам казалось, будто поездка в Мекку прошла впустую. Все это время твое исцеление было в Божьей воле». Тот первый день я училась. Мой мозг как будто подшучивал надо мной. Я вдруг забывала, что могу ходить и просила тетю подать мне что-то, к примеру, шаль, лежащую на другом конце дивана. Тетя машинально вставала, чтобы выполнить мою просьбу, и тут я вспоминала, что больше не калека, и брала шаль сама. К концу дня я сильно устала. Физически я чувствовала себя так, как будто долгих лет болезни не было вовсе, но у меня оставалось мышление инвалида. Мне требовалось время, чтобы привыкнуть к встречам с людьми из внешнего мира, вне спасительных стен моей спальни. Теперь я не возражала, чтобы люди смотрели на меня. Мои нога и рука были в порядке, хотя и не совсем нормальные. За многие годы я перенесла много экспериментальных процедур и операций, повлиявших на рост пальцев. Но теперь я могла пользоваться своими конечностями. В течение нескольких последующих дней к нам тянулся поток посетителей. Приехали мои тети и дяди и сестра из Равалпинди. Праздник мы устроили в конце недели, чтобы к нам могло съехаться побольше гостей. Я всем рассказывала, что меня исцелил Иисус. Настойчивость, с которой я об этом говорила, внесла во все происходящее первые неприятные нотки. Мои братья забеспокоились. Когда я в шестой раз пересказывала им свою историю, Савдаршах, как религиозный глава семьи, почувствовал, что должен высказаться. «Мы бы больше уважали тебя, если бы ты сказала, что тебя исцелил Мохаммед, а этот Иисус не так уж для нас важен». «Но я не могу сказать, что это был Мохаммед. Меня исцелил Иисус, и он велел мне рассказывать об этом». «Ой, у Иисуса есть свои люди в Англии, Америке, Канаде. Это христианские страны. Ты же не поедешь туда рассказывать, что тебя исцелил Иисус? А здесь о таких вещах лучше не говорить во всеуслышанье». Савдаршах словно констатировал факт. Он, вероятно, не хотел, чтобы его слова прозвучали как угроза. Но я услышала в его голосе неприязнь и враждебность к людям книг, которые мы, как семья, переняли у отца. Книгой, которая ставилась под сомнение, была Библия, включающая в себя Тору, Ветхий Завет, и Инджил, Новый Завет, книги иудеев и христиан. Мусульмане считают, что эти книги представляют опасность для ислама, и поэтому стремятся доказать, что Коран, хоть и появился позже, бесконечно превосходит Тору и Инджил. Он правильнее и исправляет их ошибки. Я всегда была согласна с этим, но теперь начала сомневаться. Если Иисус мало что значит, как тогда Он смог исцелить меня? Почему в Коране, претендующем на то, что в нем содержится руководство по всем жизненным вопросам, об Иисусе сказано так мало? Об этой ли исцеляющей силе говорится в Коране? От Бога ли она исходит? Так, шаг за шагом, жажда истины вела меня в моих рассуждениях. Мне хотелось самой прочитать Евангелие и больше узнать об Иисусе. Я обнаруживала в себе силы отличаться от остальных членов семьи. В то же время члены семьи замечали все больше перемен во мне и в наших отношениях. Пока я оставалась больной и беспомощной, я была для них существом безвольным. Они всегда знали, где я. Они знали, как вести себя со мной, и были уверены, что я буду покорно следовать их воле. Своих сил у меня не было, я полностью зависела от них. Теперь же я стала личностью, свободно изъявляющей свою волю. К тому же я все более осознавала себя дочерью своего отца, со своим собственным разумом, отточенным образованием, которого бы наверняка не получила, если бы была здорова. Я могла победить в споре даже Савдаршаха. Он вскоре узнал, как трудно спорить с ходячим чудом, отныне обладающим своей собственной нравственной силой. С самого начала тетя настаивала, что видение Иисуса означает, что я должна давать милостыню бедным, а они будут рассказывать о нем остальным. Могла ли я предположить что-либо другое? Ее жизненный опыт не допускал мысли, что мусульманка может покинуть дом и семью и отправиться куда-то с проповедью. Я обратилась к Иисусу с этими вопросами. Кто его люди? Где они находятся и как я могу отправиться к ним, если моя семья против этого? В глубине сердца я знала ответ, как будто слышала голос. «Если ты боишься семьи, я не могу быть с тобой. Чтобы пойти к моим людям, останься мне верной». Это я услышала в темноте, когда стояла ночью на коленях, на молитвенном коврике. Все в доме уже спали. «Мои люди – это твой народ. Ты должна передать им мою весть», – сказал голос. Я не рассказывала про голос родным, но они, видя во мне перемены, постоянно наблюдали за мной и надоедали вопросами. «Ты ведь не собираешься покидать этот дом? Ты ведь не поедешь в Англию или Канаду? Помнишь, что ты говорила про Англию, когда вы вернулись оттуда? Почему бы тебе вместо поездки в Англию не дать закят бедным? Они бы всем рассказали о твоем Иисусе». Я уже отдала годовой закят нищим – 50 тысяч рупий. За 2-3 последних недели я отдала дополнительный закят – 10 тысяч рупий. После этого ко мне пришел дядя. «Теперь ты должна быть счастлива. Ты сделала то, чего от нас требует Бог, дала милостыню. И ты проявила щедрость». Но я не была счастлива. Я сказала печально. «Он хочет, чтобы я отдала себя, а я этого не сделала». Мне показалось, что дядя меня не расслышал, но после паузы он глубоко вздохнул и сказал: «Послушай, Гюльшан, я сейчас говорю с тобой, как говорил бы отец, да упокоится его душа в раю. Все, чего требует Иисус от тебя, отдай ему. Землю или деньги, но не оставляй свою страну и свою религию, не отдавай саму себя».